На столе три дороги, Фрути Лупсах тоже. Я настолько пиздат, они зовут меня Боже. Они зовут меня Грок Гек. Сломают ебальник твоему отчиму. Грок Гек. Сломают ебальник и его кореш. Он никогда не добьется ничего большего, останется в прошлом. Он никогда не добьется ничего большего. Моя тянь любит мой мозг, ведь в нем есть что ебать. Моя тянь любит мой мозг, ведь в нем есть что ебать. Я напишу свой туториал к жизни, назову его Библия 2. Заработаю денег, так что пизда. На столе три дороги, в Фрути Лупсах тоже. Я настолько пиздат, они зовут меня Боже. Я настолько пиздат, они зовут меня Боже. Я настолько пиздат, они зовут меня Боже. Боже, да. Ой, блядь. ГГВП.